Галина Михайловна Андреева. Социальная психология. Рекомендована Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности психология. Предисловие к пятому изданию. Настоящий учебник переиздается уже не в первый раз. Если считать рождением старое издание 1980 года, то его жизнь определяется в 22 года. Трудно сказать, много это или мало. Для учебников по таким стационарным дисциплинам, как математика или физика, может быть срок и небольшой. Но для учебников по наукам, связанным с изучением общества и человека, да еще и в период глобальных социальных преобразований, пожалуй, срок солидный. С одной стороны, это приятно щекочет самолюбие автора, но, с другой стороны, вызывает и некоторую настороженность. Уже давно хотелось бы видеть и новые работы других, в частности, более молодых авторов, возможно, новые альтернативные подходы и тому подобное. В последние годы появились курсы социальной психологии, написанные коллективами уважаемых мною авторов, но ни один из них не имеет грифа «учебник для университетов». Поэтому я решаюсь на еще одно переиздание моего учебника. Доработки и изменения, которые я хочу предложить читателю, можно сгруппировать в два блока. Прежде всего, это простое совершенствование текста, которому всегда есть место. Опираясь на обратную связь, получаемую мною и от студентов, которым я продолжаю читать этот курс, и от коллег, использующих учебник, я хорошо вижу отдельные длинноты, иногда недостаточно аргументированные иллюстрации, не всегда оправданный лаконизм при изложении экспериментов и просто не всегда удачные дидактические конструкции. Все это требует шлифовки текста, и попытки такой шлифовки разбросаны по всему содержанию книги. Второй блок носит более принципиальный характер. Он связан с необходимостью ряда серьезных добавлений. Социальная психология настолько динамично развивается в последние годы, что новое издание учебника, конечно, обязано включить в себя и ссылки на новую литературу. Тем более, что переведены на русский язык несколько фундаментальных руководств, на которые я многократно ссылаюсь в тексте, и ознакомление с новыми теоретическими и экспериментальными разработками. В этой связи мне пришлось ввести дополнительные разделы, например, связанные с современными поисками новых парадигм в социально-психологическом знании, а также с новыми областями практических приложений науки. Решая эти задачи, приходится постоянно контролировать себя относительно масштаба дополнений и изменений. Объем учебника не должен разрастаться до таких размеров, при которых его использование студентами станет попросту невозможным. Пройти между Сциллой и Харибдой потребности в усовершенствовании и оптимальным объемом книги — задача нелегкая. Однако ее надо как-то решить. Как всегда, я полагаю, что мне может помочь в этом отношении мое постоянное взаимодействие со студентами и коллегами, которым я не устаю приносить свою благодарность. Именно это взаимодействие и подвигает меня на новое переиздание учебника. Более подробно весь комплекс названных проблем обсуждается в новой книге, созданной коллективом кафедры социальной психологии МГУ «Социальная психология в современном мире». Москва, Аспект Пресс, 2002. Галина Андреева. 2002 год.